В эту ночь люди и Ремеи воздавали последние почести павшим. Люди предавали тела своих огню, жаркому, как сердце мира и солнечный свет. Ремеи омывали своих мертвых и передавали жрецам Ануэ для молитвы, чтобы впоследствии переправить в Таур-Дуат, пока сила служителей Стража Порога хранила плоть от распада. А после, когда скорбный труд был окончен, воины собирались у костров и поминали ушедших товарищей за вином и разговорами. Мертвых наемников также предали огню. Реймийские жрецы настояли, чтобы город очистили со всей тщательностью. Жаркий климат был слишком благодатен для распространения инфекции. Ренеф объявил во всеуслышание, что позволит людям Ликира забрать своих мертвецов, согласно древней традиции, по которой воины не нападали на безоружных, пока те отдавали дань памяти павших. Но градоправитель так и не послал никого за телами. Это удивило многих. Царевич не пил у костров. В сопровождении Небвена и нескольких воинов он быстро обошел лагерь, разбитый под стенами города, и переговорил с командирами, едва найдя в себе силы на слова похвалы. Когда бой завершился, юноша снова ощутил это странное опустошение, лишившее остроты его мысли и чувства. Они победили, притом с небольшими потерями, слава богам. Нижний город принадлежал ему, но победа была неполной. В сердце Ледны по-прежнему укрывался враг. Тот, кто видел в чести слабость. После обхода царевич предпочел уединиться. Ренефа проводили в верхние комнаты одного из домов на рыночной площади. Дом принадлежал богатому купцу, и тот с готовностью уступил его во временное пользование ремийскому царевичу. Мебель здесь была добротная, окна украшали расшитые драпировки, а полы устилали мягкие циновки и тонкие тканые ковры. Часть из них была явно ремийской работы и куплена в империи. Здесь, под защитой своих воинов, Ренеф позволил себе снять доспех. Слегка подогретый колодезной водой, он с удовольствием омыл свое тело от корки пота, пыли и крови. Мышцы гудели, но эта боль была приятной. Кожа местами соднила, но серьезных ран он не получил. Не успел Ренеф закончить с омовением и вознести благодарственные молитвы богам, как пришел Тэшен, чтобы осмотреть его. Адъютант принес горячий ужин и удалился, чтобы не тревожить попусту своего господина. «Боги хранят тебя, царевич», — заметил целитель, придирчиво оглядывая юношу и ощупывая его тело. «Тебя и тех, кто идет за тобой. Мы полагали, все будет намного, намного хуже. Однако наши воины пострадали даже меньше, чем во время нападения на границе. Это только начало», — возразил Ренеф. Голос его охрип от команд и окриков, и говорить совсем не хотелось. Он отхлебнул травяной отвар из глиняной кружки и наклонился к плошке, принюхиваясь. Каша из полбы была густо приправлена сушеными травами. Рядом лежал толстый ломоть темного хлеба. В животе у Ренефа заурчало, он уже и забыл, когда ел сегодня. Как и его солдаты, он заслужил пищу и отдых. Запихав в рот кусок хлеба, он жадно принялся за кашу, однако внимательно слушал Тэшена. Жрец доложил, что прибывшие с царевичем и военачальником ремийские целители наскоро организовали в городе лазарет. Лекари из Ледны хотели присоединиться к ним, однако военачальник Небвен разделял опасения Ренефа. Риск доверить раненых местным людям был чрезмерно велик. С другой стороны, жрецов было слишком мало, чтобы успеть помочь всем. Вопрос пока оставался нерешенным, и сейчас царевич был не в силах размышлять о нем. Он запросил подробный доклад о состоянии своих воинов. Настолько подробный, насколько Тэшен мог дать сейчас, по еще неполным сведениям. Слушая целителя, Ренеф чистил свой доспех и оружие. Делать это он, как и всякий солдат, предпочитал сам. Первое, чему обучали имперских солдат, заботиться о снаряжении, потому что от снаряжения зависела жизнь воина. Но сегодня царевич слишком устал и отложил большую часть работы на утро. «Сколько, ты думаешь, продлится осада, мой господин?» — спросил целитель, закончив доклад. «Я не планирую делать ее долгой», — ответил Ренеф, взвешивая на руке свой только что тщательно отполированный хапеш. «Припасов для солдат может не хватить, тем более что войско твое пополнилось изрядно». «Знаю», — кивнул царевич и недобро усмехнулся. «Но нам известно, как припасы для Акрополя пополняют Ликир. Верь мне». «Я не заставлю моих воинов голодать». Тэшен кивнул и собрал свои инструменты. «Что ж, не смею больше нарушать твой отдых, царевич». Жрец подчеркнул слово «отдых» и несколько неодобрительно посмотрел на разложенные детали доспеха. Твой ум нужен нам ясным, а тело крепким. Спасибо за беспокойство. Ренеф чуть улыбнулся. Как видишь, боги и правда хранят меня. Я прошу тебя посвятить свои силы тем, кому они сейчас нужнее, чем мне. Тэшин удивленно вскинул брови, но потом поклонился. Долг обязывает меня оставаться подле тебя, мой господин. Но твоя просьба благородна. Я пригляжу за твоими солдатами. Лишь когда Тэшин ушел, царевич позволил себе поддаться сковывавшей его усталости. Оставшись в одиночестве, он бережно сложил доспех и тряпицы и любовно провел ладонью по защищающим крыльям богини на нагруднике. А Уситар, благословенная мать Ваесира, берегла потомков своего сына. Ваесир давал ему силу охранять и воплощать закон на земле, а Сатех даровал ярость и мощь, чтобы разить врагов. С такими покровителями он не мог проиграть. С этими мыслями Ренеф забылся крепким сном, едва только голова его коснулась циновки. В его снах Ануи приветствовал павших, а Ваесир вдохновлял живых на победу.